Глава третья. Заметив канцлера, я решительно направилась к нему и улыбнулась. «Лорд Хелмейн, не пригласите ли даму на танец?» Повернув голову, мужчина удивленно приподнял бровь, не ожидая от меня инициативы. Да, в другой раз я бы прошла мимо, не подарив и взгляда. Слишком разные у нас были интересы и должности. Да, Хелмейн отлично справляется со своими обязанностями. После назначения на пост быстро привел королевские дела в порядок. Но было в нем что-то отталкивающее, вызывающее брезгливость. Внешне канцлер был вполне привлекателен. Высокий и худой, с выправкой воина, аристократическим лицом, с короткими, тщательно зачесанными в низкий хвост волосами и темно-алыми глазами, он представлял едва ли не эталон вампирской красоты. Но все портил оценивающий и будто раздевающий взгляд и жестокая ухмылка, притаившаяся в уголках кроваво-алых губ. Я слышала от его любовницы, что в постели он обожает плети, наручники, кляпы, не гнушается крюками и лезвиями. Меня же подобные пикантные игры не возбуждали. Напротив, вызывали раздражение. «Ардель Бланш?» — заинтересованно протянул канцлер, рассматривая меня с головы до ног, будто впервые встретил. «Какая честь для моей скромной персоны». Он манерно протянул руку, раскрыл ладонь, и когда я вложила в нее свои пальцы, их будто железными тисками сжала. Я не позволила себе вздрогнуть, лишь наградила партнера по танцу многозначительным взглядом и приподняла верхнюю губу, демонстрируя самые кончики удлинившихся клыков. «Да, мужчины-вампиры сильнее, но женщины быстрее. Мне хватит 3 секунд, чтобы прокусить его яремную вену и выпустить алый поток на ползала для торжественных приемов. Прецеденты были. А поскольку я любимая фрейлина королевы, ее величество лишь посмеется или отметит красоту кровавого потока на полированном камне». Галантно поклонившись и немного ослабив хватку, мужчина проводил меня в середину зала, где замер, притянув меня к себе излишне близко. Я сжала зубы, когда его жесткая ладонь легла мне на спину. Боль прострелила тело от макушки до пят. Канцлер случайно задел рану от серебряной шпильки. Или не случайно? Я улыбнулась через силу, и когда он повел меня в танце, спросила напрямик. «Что вы знаете о новом после темных?» На губах канцлера зазмеилась усмешка. «А я-то гадал, чем обязан честь танцевать с любимой фрейлиной Ее Величества». Промурлыкал он и спрятал под густыми ресницами острый и настороженный взгляд. «Никак не думал, что вас приведет в мои объятия простое женское любопытство». Эту шпильку мне тоже пришлось терпеть, если хочу больше узнать о хамоватом, но находчивом брюнете. До назначения на должность канцлера Хелмейн несколько лет жил в Дидерис. Я подозревала, что он выполнял некие особые поручения Ее Величества, тем и заслужил свое нынешнее положение. А еще поговаривали о том, как он их выполнял, и от одной мысли об этом меня передёргивало. Мужчина подался ко мне и, наклонившись к самому уху, обжег дыханием. «Я был бы счастлив утолить ваше любопытство в... более интимной обстановке. Завтра в моем доме собирается несколько гостей. Не хотите присоединиться?» «Боюсь, завтра я очень занята», — пропела нежно, как утренняя пташка, хотя внутри все сжалось от омерзения. «Сегодня у меня тоже очень мало времени, поэтому прошу меня простить». Я сделала полшага назад, будто намереваясь закончить танец, как ощутила на талии железные пальцы канцлера. Разумеется, он меня остановил. Покинь я его до того, как закончится музыка, придворные бы шушукались и посмеивались над мужчиной, неспособным увлечь даму нежной беседой. «Я не займу вас надолго». Скрывая раздражение после неудачной попытки затащить меня в постель, процедил он. «Хотите знать о Филерейте? Я расскажу вам». Я снова положила ладонь на его плечо и позволила вести меня. «Слушаю». «Как вы знаете, некоторое время я жил в Аделхайде. В Дидерисе имя семьи Филерейт на слуху, потому что отец и мать Демьена — лучшие демонологи страны. Сын пошел в родителей, такая же высокомерная сволочь. Говорят, его магический потенциал превысил шкалу, введенную в стране. Избалованный маменькин сынок». Я нахмурилась, вспоминая нашу первую встречу. Не был он похож на баловня. Судя по пыли на одежде, Демьян провел весь путь до вампирской столицы в седле. И то, как он вел себя с королевой, показывало, что новый посол темных не глупый и хитер. Что же, я посмотрела в темные глаза канцлера. Неужели сын знаменитых родителей ничем не отличается от столичных повес и прожигателей жизни? Он кутила, бабник, картежник? Задумался Хейлмейн. Я встречал его на всех модных мероприятиях в столице, но ничего особенного не замечал. Обычный прожигатель жизни. Совсем-совсем обычный? Усомнилась я, бросая взгляд на стайку позолоченных юнцов, собравшихся у столика с кровавым пуншем. Посол задумался, окружая меня в танце, а потом нехотя признался. Есть кое-что, но мне кажется, это прихоть, вызванная избытком свободного времени и денег. Несколько раз я получал приглашение на выставки работ Демьена. Он рисует? Да нельзя, удивилась я. Ни разу не бывал. Презрительно усмехнулся канцлер. Вам не кажется, леди Бланш, что пачкать холсты слишком низменное и пафосное занятие для темного мага? Полагаете, тех, кому не нравятся его работы, он превращает в горгулей? Безмятежно сказала я. Посол расхохотался. Поистине, леди Бланш, я начинаю понимать, за что вас так ценит наша повелительница. Я промолчала, оставив мысли при себе. Мнение канцлера о моей особе меня не слишком волновало. А вот полученная от этого мерзкого типа информация... Я совершенно точно знала, что в демонологии очень значима твердость руки при нанесении пентаграмм и прочих жизненно важных символов. Надо не только тщательно рассчитывать места пересечения и углы, ко всему прочему контролировать толщину линий. Для художника, который устраивает выставки картин, это, я полагаю, не так сложно. А для меня эта новость станет неплохой зацепкой, если, например, нужно будет сделать послу подарок со смыслом. Или наоборот, жестоко его оскорбить. Поблагодарив канцлера за танец и информацию, я двинулась вдоль стены, внимательно наблюдая за Демьеном, который сначала показался мне красивым, но пустоголовым наглецом. Сейчас я уже так не думала. Этот темный опаснее, чем кажется.